Но он не только любил и уважал меня. Я была его доверенным лицом, знала все его мысли, все предначертания и направляла его честолюбие. А это-то и было моим единственным счастьем, моей гордостью. Не его, а Францию вела я к владычеству над миром. Неизменно его приводит меня теперь в отчаяние, а та бесхарактерность и слабость великого Людовика, по милости которой он попал в сети Монтеспан и своих врагов, стал игрушкой испанской интриги и погубил все плоды трудов Мазарини, Кальбера, погубил всю свою собственную славу. «Вы ошибаетесь, Франш-Конте занят и нами, Эльзас и Лотарингия тоже. Да, но это конец прежнего плана. Королева Терезия и Монтеспан еще не все зло. У Людовика есть теперь новый советник, демон-поборник богоугодной политики. Я давно предчувствовала что-то, теперь же понимаю все. Страх завоеванием еще силен в короле, но гений-покровитель Франции отлетел. Неужели вы думаете, что он заключил мир? Он должен будет заключить его. И такой мир, которого он и не ожидает, мир, продиктованный мною. Пусть узнают он и его лицемерные друзья, чего стоит твой меч и мое перо. Помнишь, в чем поклялась я тебе однажды? Я сказала, что поставлю Орлеанов выше лилий, и повторяю теперь мою клятву. Если не выше, то наравне. Мы не добьемся ничего для самих себя, может быть, но дети наши будут на престоле. Я покорно последую за тобой, моя дорогая, любимая Анна. Я буду таким верным, послушным учеником, что заставлю от зависти побледнеть Людовика». 18 февраля во время утреннего завтрака граф Тарани поспешно вошел в герцогскую столовую. Лорен бежал сегодня ночью из городской тюрьмы. Иезуиты сумели помочь ему, несмотря на строжайший и бдительный надзор. Бежал. Анна пристально посмотрела на принца. «Он будет жить на нашу погибель. Вы понимаете теперь, с кем он и какая партия владеет королем?» Лорен – звено опасной цепи, протянутой от Рима до Нанси. «Но мы еще посмотрим, кто победит. Закуйте в кандалы Дефиа и старую Марсан. Приставьте к ним постоянный караул с заряженными мушкетами. Такое положение дел становится невыносимым». «Какое положение дел, ваше высочество?» — спросили разом герцог Филипп и Тарани. «Положение, в которое поставила нас в Версале иезуитская камарилья. Но и мы услужим ей, услужим так, как она и не ожидает. А лотарингское приключение пойдет нам же на пользу». Принц хотел предложить ей еще вопрос, но в столовую вошел Филат. «Извините, ваше высочество, экстренный курьер из Версаля». Он подал принцессе пакет с депешами. Анна распечатала его и вынула письмо. «От короля», — вполголоса произнесла она. «Надеюсь, ничего дурного?» — встревожился Филипп. «Дурного, боже, сохрани. 25 января Голландия, Швеция и Англия заключили союз против нас. Иоганн де Витте и лорд Темпль устроили это дело. Англия против нас?» «Конечно, против. Прочтите сами». «Пол Европы встает, следовательно, против Франции. Неужели враги должны победить?» — с раздражением выговорил граф Тарани. «Конечно, должны победить», — смеясь, повторила Анна. «Принцесса, и вы смеетесь, когда его величество в отчаянии призывает вас?» «Потому-то я и смеюсь, что его величество в отчаянии и призывает меня, любезный маршал. Ведь это смешно, Филипп, не правда ли?» Принц, с удивлением вглядывавшийся в ее насмешливое лицо, кажется, начал понимать, в чем дело. «Мы заключим мир, как вы и предсказывали», — выговорил он наконец. —